Тебе придется хорошо постараться, дорогая, чтобы унизить меня в глазах моего дяди. Масси ответила ей испепеляющим взглядом. Ты могла бы совершенствовать свое искусство, вместо того, чтобы возиться с порохом и оружием. Эти слова больно задели Лиану. В последнее время ее женственность слишком часто подвергалась сомнению. Отказ Лазаря, гнев дяди. Даже Ранд с его добротой и тактом мягко упрекнул Лиану за пристрастие к оружию. А теперь еще и Масси, невероятно красивая, искушенная в таких вещах, о которых девушка только начинала догадываться. Дразнит ее. «Я готовлюсь к защите замка, вместо того, чтобы без толку часами просиживать в креслах», как можно непринужденнее заметила Лианна. «Защита замка — дело мужчин». «С расстановкой, как говорят с полоумными», — ответила Масси. Лианна осуждающе взглянула на Лазаря и Жерве. «Мужчины, на чьем попечении находится Буалонг, делают слишком мало для его укрепления». В глазах обоих мандрагонов появился гневный огонек, а герцог Бургундский сжал губы, с трудом сдерживая смех. «Хорошо сказано», — негромко пробормотал он. «Но разве тебе не кажется, — настаивала Масси, — что леди должна иметь и изысканные манеры? А если, скажем, ей придется предстать при дворе?» При этих словах Жан Бургундский передернулся и опустил глаза, чтобы скрыть свои чувства. «Я обязательно буду упражняться в этом», — с готовностью пообещала Лианна. Она молила Бога о том, чтобы Масси, которая не знала об изгнании герцога Бургундского из Парижа, не упоминала больше о королевском дворе. Эта легкомысленная женщина нечаянно разбередила старую рану ее дяди. Не надеясь умиротворить его, Лиана поспешила сменить тему разговора. «Гай и мэр Брюло, люди, которые хорошо помнят мою мать, рассказывали мне, что она творила с арфой чудеса». Глаза герцога потеплели. «Да, моя сестра действительно прекрасно играла и пела. В таком случае для меня, возможно, еще не все потеряно. Нужно послать в Абвиль за учителем музыки», — улыбнулась Лианна. Дядя покачал головой. «Нет, милая, страсти не научишь. Это должно идти от сердца». Он выразительно посмотрел на Лазаря, который с преувеличенным вниманием разглядывал что-то на дне кубка. «У тебя есть умение. Возможно, однажды придет и понимание музыки». Лиана сделала вид, что поняла, что хотел сказать герцог, чтобы лишний раз не огорчать его. Но, честно говоря, она была искренне уверена, что только страсть могла улучшить ее пение. Перед мысленным взором девушки возник светлый образ Ранда. Где-то он сейчас, ее бродячий принц. Лиана вспомнила его нежные прикосновения, ласковую улыбку, и у нее сладко защемило сердце. Никогда прежде она не испытывала ничего подобного. Не это ли чувство вдохновляет поэтов? «Спой еще раз про кота!» — закричал Мишель, дергая Ранда за тунику. К его просьбе тут же присоединились младшие братья и сестры мальчика. Ранд улыбнулся и покачал головой. Отложив в сторону арфу, он потрепал по рыжим кудряшкам малышку Белл. «Позже, птенчики», — ласково сказал юноша, наклоняясь и отодвигая подальше от огня детский стульчик. «Я не должен забывать о своих людях». В соседней комнате Ладжой с остальными воинами негромко обсуждали опустошительные разбойничьи набеги.